Но где же ночевать, если не в спальне? И сегодня, и завтра, и в ближайшие несколько лет. Решать проблему предстоящей ночи нужно было быстро. Вечер за окном становится все глубже и скоро отбой. Именно об этом и размышлял Гарри, неспешно чистя зубы на ночь. Самый очевидный вариант – выручай комната. Гобелен Варнавы чокнутого Гарри отыскал давно, проблема была лишь в том, что мальчик этим чудесам не доверял. Если бы Гарри был учителем и у него имелась такая чудесная комната, то Гарри обязательно включил бы ее в сетку расписания и проводил в ней самые сложные, самые оборудованные уроки. Преподаватели дрались бы за нее так, как четыре школьные команды не дерутся за одно единственное поле. Такую комнату никогда, никогда не смогли бы забыть. А основателей, умевших делать подобные вещи, попросили бы зачаровать на выручайство все аудитории в школе. Значит, уроки в комнате не велись, да и вообще туда никого не пускали, потому и забыли. Значит, была причина. Значит, она может оставаться там и по сей день. Радиация какая-нибудь магическая или еще чего невидимое и неощутимое для таких необученных лбов, как мелкие студиозы из армии Дамблдора. Нельзя хватать первую красивую книжку из запретной секции и бежать проверять ее в туалете. Может, в выручайке и можно провести тренировку другую, но ночевать там непозволительно глупо. Можно найти заброшенный класс и улечься на полу. Но рано или поздно там окажется миссис Норрис со стариком Филчем, и Гарри с Филчем опять не дадут поспать. Дамблдор – настоящий дока в этом деле. Оставался еще гриффиндорский чердак. Именно его Гарри и решил обследовать, потому что надеялся, что миссис Норрис туда не заглядывает. На чердаке было сухо, безветренно и пыльно. С пылью Гарри всегда был в добрососедских отношениях. Она его не пачкала, а он не давал ей заскучать. А еще на чердаке имелось несколько каминных труб, горячих и дышащих уютным теплом, и много старых кроватей, среди которых быстро отыскалась вполне целая и нескрипучая. Найти бы еще ту гору перин, что попадалось на глаза в прошлое посещение. И вот, когда Гарри обходил первый мансардный этаж в поисках матрасов, его взгляд случайно упал за окно. Окна во внешних стенах Хогвартса в большинстве своем выполняли лишь номинальную функцию дневного освещения. Пропускали немного света, но что-либо разглядеть в них было трудно. Старый замок, не панельная многоэтажка, стены слишком толстые. В их гриффиндорской спальне, например, до внешнего воздуха было 2,5 ярда камня. Не окна, тоннели во враждебный мир. Но здесь, на чердаке, в оконные проемы крутой черепичной крыши было видно небо. Сказочный купол редкой в их краях безоблачной ночи. И глядя на манящие маяки далеких звезд, Гарри подумал, а почему бы и нет? Уже через минуту мальчик стремительно поднимался в небо. Внизу осталась школьная суета, деревенский собачий лай и свет из многочисленных витражных окон. Десятки миль темной, никогда не знавшей электрического освещения земли и распахнутые сокровищницы звездных халифов над головой. Гарри поднимался, пока земные звуки не затихли полностью. Это удивительно. Если не считать шелеста постоянно дующих ветров, в небе очень тихо. Там нечему шуметь. Даже ветер завывает лишь нашими ушными раковинами, завихряясь о нехарактерное для здешних высот препятствие. Легкое движение волшебной воли, и исчезнет даже этот звук. Незачем тревожить родную стихию у себя дома. Останется лишь холод. Гарри улыбнулся, снял ботинки и спрятал их в сумку, а взамен достал спальный мешок. Еще одно движение волшебства, и мальчик расстелил спальник прямо поверх левитирующего заклинания, и немедля залез внутрь. Отогревшись, Гарри счастливо посмотрел на звезды и расслабился. Никакая лебяжья перина не сравнится с мягкостью воздуха. Никакой подушки не нужно, если голова покоится на родной стихии. Никакой балдахин не укрывает лучше звездного купола. Гарри было очень уютно и спокойно. Впервые в жизни он засыпал, окруженный воздухом полностью, со всех сторон. До земли, не меньше мили, сюда не долезут никакие опасности. Птицам тут делать нечего, самолеты летают намного южнее, метлы не вытянут. А если все же кто-то и пожалует, что ж, родная стихия имеет куда больше власти здесь, на высоте, когда ей не мешают глупые потолки, полы и стены, и когда воздушная защита может замкнуть себя целиком, толстым, километровым шаром без лазеек, без тылов и слепых зон. Единственная опасность, которая могла бы подстерегать в небе спящего человека, холодный воздух, вдыхаемый всю ночь во сне. Но воздух, именно воздух, никак не мог повредить юному магу воздуха. Так уж повелось еще с раннего детства, с той самой ночи, когда три так называемых педагога бросили годовалого младенца на ноябрьском морозе и поспешили присоединиться к празднующим. Промозглая сырость и ранние заморозки не повредили маленькому герою, а простыл он тогда от земли. Стылый и вытягивающий любое тепло камень все же добрался до Гарри под утро, миновав промокшие одеяла и не найдя отпора от сутки некормленного тела. Гарри, впрочем, не вспоминал сейчас о подобной ерунде. Наслаждаясь самым лучшим ночником на свете, млечной рекой с раскатившимися по руслу бриллиантами, мальчик счастливо недоумевал. Как же он раньше до такого не додумался? Один недостаток в небесной кровати все же имеется. Солнце поутру слепит сквозь веки и не позволяет разоспаться. Пасмурных дней на высоте не бывает. Какая ерунда, право слово, если первое, что встречает тебя в новорожденном дне, белоснежная вата проплывающих под ложем облачных замков. Гарри открыл глаза отлично выспавшимся и в кои-то веки не под храп на соседней кровати. Вылез из спальника, очистил его от ночной испарины и, вспомнив Санту, уже через минуту вышел из камина в факультетской гостиной, не потревожив ни сажи, ни пепла, ни полыхавшего там огня. Впереди был полный интересных дел новый день, а за ним, точно такая же спокойная ночь в родной стихии. «Ну а что же близнецы?» – спросите вы. «Не знаю, стоит ли упоминать о подобной ерунде в такое утро». Одним словом, Фраджам через некоторое время пришлось покинуть большой зал и перейти на восполнение калорий в приватном порядке, на кухне Хогвартса. За общим обеденным столом стало небезопасно. Посудите сами. Вдохнул слишком неосторожно, и полный кубок сока вдруг оказывается у тебя в трахее. Или ложка промахивается совсем уж неудачно, так что глаза заливает горячим и острым соусом. Или вон забылся да заржал за столом, а тебе в рот влетела твоя же ириска из кармана. Да так неудачно влетела, что зубы заклинило и выплюнуть никак невозможно было. Именно так Фред попал в больницу в первый раз, с вывернутой наизнанку челюстью от нереально распухшего языка. Простые-то ириски эти продвинутые личности в карманах не носят. А кто в этом виноват? Профессор Снейп, конечно же. Ну как можно учить третьекурсников варить увеличивающее зелье? Всем же известно, даже в таком возрасте находятся младенцы, которые все тащат пожевать на вкус. Вон Джордж не даст соврать, набил полный рот подрывных орешков да и залег в больницу вообще без челюсти. И думаете, это его чему-то научило? Вышел из лазарета и немедленно поставил контрольный эксперимент, вместе с Фредом, наглотавшимся собственного кровавого фонтана. Примерно таков был асимметричный ответ юного волшебника. Гарри не мог больше ночевать вместе с друзьями в одной спальне, а его противники – принимать пищу с факультетом. Сеешь ветер, пожнешь бурю. Воздушные маги знают это как никто другой. Норвежская гончая Норберт. Скажи, Гермиона, если бы ты стала директором школы волшебства, что бы ты в ней поменяла? Зима закончилась, так и не вернув снежную сказку хотя бы на один день. Солнце стало больше, восходы отдалились от закатов, талое болото уступило место пробивающемуся сквозь пожухлую листву изумрудному ковру. В Шотландию пришла весна. Зачем что-то менять в Хогвартсе? Хотя я бы добавила немного уроков, и что-то сделала с историей магии, и с зельеварением, и, разумеется, убрала бы из школы всех темных магов. Квирелл растерял былую заторможенность и стал жутко дерганым и нервным. Заикание усилилось, и если раньше на уроках он был просто нудным, то теперь еще и невнятным, несвязным и рассеянным. Создавалось впечатление, что он то ли поглощен собственными проблемами, то ли отвлекается на внутренние голоса, настроенные на полицейскую волну. Кошмар. У нас что, учатся темные маги? Куда смотрит начальство? Не делай вид, что не понял. Как-то вечером на отработке Гарри услышал из вентиляции невнятные голоса с ней по Квирелла. Беседу было не разобрать, особенно со стороны блеющего Квирелла, но вкрадчивое декламирование с ней подоносило такие отдельные слова. Студенты не должны знать, мимо хагридовой твари, философский камень и тому подобную классику. Зельевар как раз перешел к угрозам, когда Гарри заразительно и с подвыванием зевнул, позаботившись, чтобы правильный сквозняк разнес это далеко по отдушинам. Театр озадаченно заткнулся и нашел себе другое место для сверки часов. Узнать бы наконец, что еще за зверь такой, ихняя темная магия. Это уже Шимус язвит вполголоса. Нам никто на затитак до сих пор и не объяснил. А на днях идущая в библиотеку Гаррина компания наткнулась на Севиллу Трелани, шарахающаяся от собственных теней не хуже Квирелла. Эта редкая для школьных коридоров гостья внезапно встала как вкопанная, закатила глаза и зачитала с неба телеграмму про трех сирот, ставших крестными осиротевшему до рождения. Гарри дождался возвращения зрачков в реальный мир, поднял в свою очередь глаза к потолку и сварливо возразил, что это непорядочно, хоронить живых живьем, а ваш вечно плачущий сиротинушка и сам отлично справится. Если печатать определения в учебниках, их придется переиздавать каждые 3 месяца. Мудрая Парвати также не выделяется громким голосом. За министерскими законами и на нимбусе не угонишься. Еще одним примечательным событием было то, что никак не угомоняющегося Малфоя наконец-то удалось подловить в тот момент, когда он со свитой в очередной раз зажал Невилла в глухом углу. Шимус с разгона повалил на пол Крэбба, а Гарри под затыльником выбил палочку у драка, разозленно кастовавшего что-то неприятное на парализованного Лонгботтома. Нападения в спину слизеринцы не ожидали, так что очень быстро все 3 оказались лежащими связанными на земле. Шимус бросился помогать Невиллу, которого в этот раз приложило не слабо и могло приложить еще сильнее, а Гарри с удовлетворением отметил, что уволень Лонгботтом успел таки оставить свежайший фингал на породистом лице. Потому, наверное, Малфой был таким злым. Гарри привычно заглушил поток мажорской ругани, а потом поднял с пола малфоевскую палочку. «Мы отправим ее твоему отцу». Гарри присел перед Дракой и выставил трофей перед его глазами, с вопросом, точно ли он посылал тебя в Хогвартс именно за тем, что ты тут творишь. «Ты не понял?» Последний вопрос относился к бешеному взгляду слизеринца. «Это боевое оружие», — пояснил Гарри, «и ты поднял его на Гриффиндорца. Если после нашего письма мы найдем тебя с палочкой прессующего наших друзей, мы будем знать, Люциус Малфой разрешил мочить тебя магией, без ограничения и всем факультетам. Извините, парни, вам придется поскучать с полчаса. Не хочу, чтобы ваш декан помешал нам отправлять посылку». Последнее относилось к свите, лежавшей покорно и сильных эмоций не проявлявшей. Есть тут темные маги или нет, но отношение к нам, выходцам из неволшебных семей, нужно менять совершенно точно. Куда ни пойду, мне постоянно шипят в спину. Грязнокровка. Это дискриминация. Нам с Шимусом не шипят, мягко возразил Гарри. Может, тебе стоит чуть-чуть измениться самой, мы готовы посодействовать. Удивительное дело, но никаких посылок в Малфой-манор отправлять не понадобилось. Невилла привели в чувство, и Шимус взялся довести его до факультетской спальни, а Гарри направился в советню, прикидывая на ходу примерный текст письма. Но не пройдя и 40 метров, остановился, присмотрелся к воздушной картине, постоял и вернулся к Малфою. Тот слишком уж активно извивался в своих путах, так, как дергаются, пытаясь сказать что-то очень важное с кляпом во рту. Гарри вновь присел рядом со слизеринцем и посмотрел ему в глаза. Хорошо посмотрел, основательно, и понял. Привлекать родителей незачем. Малфой, не Уизли, они умеют принимать новые правила игры, если получают достаточно весомые аргументы. Детсадовских выходок больше не будет. Также молча Гарри положил палочку на пол, поднялся, развеял веревки и покинул поле боя. Наверное, оно и к лучшему. Успех затеи с посылкой был 50 на 50. Никогда не знаешь наверняка, чем ответит главный спонсор школы на подобные подарки. Вы, мальчики, потому на вас и не шипят. И вообще, почему я-то должна меняться? Потому что нас, магловоспитанных, подавляющее меньшинство. И потому что это мы пришли к ним в их мир, а не они к нам. Обычный разговор за обедом, под десерт перед гербологией. На дворе, конец марта, а это значит, что зимняя передышка закончилась и скоро начнется кампания имени Норберта, которой девочка, точнее, уже началась. Хагрид на днях развалил в хлам целый библиотечный стеллаж, пытаясь достать с верхней полки особо вкусную книгу о драконоводстве. Осиротевший до рождения уже запекается в собственном яйце вкрутую на огне лесничьего очага. Но Гарри, согласись же, тут сплошной каменный век. Они пишут перьями, они не знают электричества, они знают, тихо возразил Гарри. Знаем, подтвердила Парвати. Но как же, а почему тогда? Электричество в Хогвартсе толком не работает. Гермиона, ну зачем тебе эти костыли? Ты же маг? Ты умеешь намного больше телевизоров и токарных станков. В перспективе, конечно, нужно только не равняться на клоунов, а искать тех, кто знает об электричестве. Гарри посмотрел на Парвати. Парвати улыбнулась и посмотрела на Гермиону. Гермиона обвела глазами обоих и сдулась. Есть же ценности, одинаковые во всех мирах, возразила она наконец, общечеловеческие. Гарри вздохнул, достал из сумки мешочек с песком и высыпал на стол пару жмений. Не обижайся, пожалуйста, но вот представь, ты живешь в респектабельном районе, вокруг порядочные соседи, вежливые обычаи и английские газоны, а потом в соседний дом вселяется семья из египетских трущоб. Повинуясь волшебной воле, песок приподнялся над столом и сплавился в шар, поначалу буроватый и мутный, каким и бывает взятый из случайной кучи строительный песок. Они начинают резать на газоне баранов для семейного бизнеса, докапываются к тебе почему без хиджаба, и выкатывают претензию директору бесплатной школы, с какого права их детей дерзает учить эта женщина. Ты передергиваешь. Если уж говорить о социальной отсталости, то это мы могли бы преподать несколько уроков к просвещению здешнего общества. Ты уверена, мутный шар превратился в кристально-прозрачный, а нежелательные загрязнения осыпались на стол колючей пылью. Ты же ничего не знаешь о волшебном обществе, Гермиона. Ты собралась его чинить, но разве не является обязательным поначалу досконально изучить то, что чинишь и правишь? Любой мастер поступает именно так, любой умный и разумный человек. Хрустальный шарик заколебался, будто водный пузырь в невесомости, вытянулся и начал формироваться в какую-то фигурку. Говорю же, некоторые находки могло подойдут и волшебникам. Машинально произнося давно обдуманные тезисы, Гермиона с интересом наблюдала за тем, как на ее глазах из куска хрусталя рождается ледяная роза. Нет нужды изучать соседние общества, если все мы – люди. Наши ценности – общечеловеческие. Гарри коварно отвлекал кипучую Гриффиндорку от бунтарских аргументов, выставляя на обозрение занимательный процесс с рескульптинга на удобной для наблюдения скорости. Изображенная поначалу лишь контурно, роза обзавелась тонкими нежными лепестками, листьями с мелкими прожилками и стеблем с колючими шипами. Когда-нибудь я расскажу тебе, на что способны волшебники, если они ни на минуту не забывают, кем рождены. А пока что поверь, очень многие нужды маглов, заставляющие их объединяться в магловские социумы с магловскими обычаями, для магов нуждами не являются. У волшебников объективно иные ценности. Все, что имеется общего у нас с маглами, как у людей, в Хогвартсе уже есть. Здесь нельзя убивать, воровать, ну и так далее. А демократия там или монархия, явная сословность или завуалированная, это уже по вкусу, как и у маглов. В какой-то момент тонких деталей на розе стало так много, что она потеряла прозрачность, а потом скульптура вдруг перетекла в другую, такую же розу, но не реалистично точную, а красивую, копию того, что на каникулах Гарри делал под руководством Луны. Девчонкам понравилось. Парвати улыбнулась, Гермиона восхищенно распахнула глаза. Вот так, как я делаю эту розу из песка, умелые маги могут воздвигать себе дом за несколько дней, сообщил Гарри, преподнося цветок Гермионе, из камней и грязи под ногами. Понимаешь, о чем я? Гермиона недоверчиво посмотрела на Парвати. Не каждый маг способен делать это столь же легко, качнула головой та. Но в большой семье обязательно найдется хотя бы один созидатель, верно? Парвати вновь улыбнулась чему-то своему и подтверждающе прикрыла веки. Таким магам не нужны рудники и домны, цементные заводы и металлообрабатывающие станки, производство в 3 смены и обязательный отпуск по профсоюзным скидкам. Увы, это не про Хогвартс. Парвати вздохнула и провела рукой по фабричной скатерти. И это то, что в числе прочего постаралась бы поменять я, хотя бы на старших курсах. Ты должен научить меня такому колдовству, сообщила Гермиона, все еще разглядывая розу. Обязательно научу. Думаю, у тебя оно получится превосходно. Но сначала я и сам хотел бы освоить его достаточно уверенно, чтобы учить безопасно. МакГонагалл мне голову открутит, если увидит. Гермиона пропустила последние слова мимо ушей, завороженно любуясь игрой света в хрустальных глубинах. Потом нахмурилась. И все равно, со Слизерином что-то нужно делать. Чего они плюются своим ядом, будто змеи? Родители не выбирают. Думаю, плюются они не на происхождение, а на отношение. И это, если ты меня спросишь, очень похоже на рефлекс. Грязнокровки, не желающие принимать обычаев, приносит магам немало проблем. Гарри прав. Парвати, и спросив взглядом разрешение, взяла у Гермионы розу, чтобы тоже ее рассмотреть. Сегодня-то еще куда ни шло, а вот в прошлом. Накачивали их по деревням разным фанатизмом, а потом в школе начинался концерт, вплоть до выведения карательных отрядов на магические поселения. Ну, это уже перед самым статутом. Я никого никуда не собираюсь выводить. Тогда постарайся и правда поменять отношения, посоветовала Парвати. Поверь, это сразу заметит. То, что ты стараешься понять, понимаешь. Если не наше общество, то хотя бы нашу магию. Вон, как Гарри. Гарри мог бы подавиться, не расправься он с десертом 5 минут назад, но крыть было нечем. Клоунский образ жизни он не понимал и понимать не собирался. Однако у Гермионы еще оставались аргументы. Не похоже, что Драко Малфой шипит мне грязнокровка только из-за моего отношения к магии. Ведь я, кроме прочего, зарабатываю на уроках по магии больше баллов, чем он. Ты не поверишь, но даже его беспокоит именно отношение, возразил Гарри. Они не из наших, они никогда не пытаются понять наши пути. А ведь некоторые из них даже не знали про Хогвартс, пока к ним не пришло письмо о том, что они уже много лет как зачислены в Хогвартс, таковы его слова. Разумеется, слушать его нужно, когда рядом нет Уизли. Уизли Малфой не любит больше, чем грязнокровок. Парвати усмехнулась чему-то своему, но комментировать ничего не стала и молча вернула цветок Гермионе. Конечно, Гарри рисковал, вкладывая в уста Драко слова, которые тот произносил лишь в книге. И конечно, Драко с его семейством тоже были отнюдь не розами обсыпаны. Но Гарри пока что списывал дурные манеры юного мажора на его околонулевый социальный опыт. Чем-то они с Гермионой были похожи. Оба поначалу сыпали взрослыми цитатами, потому что больше им цитировать было некого, и оба не вполне понимали, о чем говорят. «Допускаю, что могу кому-то не нравиться», — не унималась Гермиона. «Но почему моим происхождением озабочены одни только слизеринцы? Почему именно Салазар Слизерин хотел выгнать вообще всех маглорожденных? Только он один, другие ему наоборот не давали». «Всегда забавляла эта история», — иронично усмехнулся Гарри. «Основатель собственной школы по-детски обижается и хлопает дверью, но оставляет тайную комнату со смертельной жутью, дабы его потомок мог поубивать всех неугодных детей, а то сам Салазар эту трудную задачу не осилил. Но это же факт, в этом факте меня больше всего интересует, что же такое умудрились отчебучить маглорожденные, что допекло даже Салазара, если, конечно, факт имел место быть. Но вообще-то, что значит даже Салазара? Ты хотел сказать Гарри помедлил, обдумывая, имеет ли смысл озвучивать свои соображения, но потом все же решил быть верным обещанию, данному когда-то этой девчонке. «Если можешь, поясняй». Гермиона не спорила вглухую, она действительно пыталась понять. Согласно наблюдаемой мною картине, во времена основателей на Слизерин отправляли именно маглорожденных и слабых магов. «Чушь!» — взвилась Грейнджер, да так, что на них оглянулись с соседних столов. «Ничего не поделаешь». Искренней импульсивности девчонке было не занимать. Салазар для маглокровок был как отец родной, не обращая внимания на испепеляющий взгляд, негромко продолжил мальчик. Ну и еще матушка Хаффлпафф, быть может, хех, Поттер, ты это отмочил сегодня, а это уже Шимус смолчать не смог. Сильным магам не нужна хитрость как основное орудие. И это все твои аргументы, а ты в курсе, что в истории Хогвартса, Гермиона, этой книжке, 10 лет в обед. Это переиздание. Оно основывается на ранних изданиях. Мне не удалось найти в библиотеке изданий Хогвартса ранее 52 года. Понятное дело, никто в общий доступ старинных книг не даст. Есть осторожное мнение, вмешалась преимущественно молчавшая Парвати, что книг по истории магии старее 3 веков нет почти ни у кого, только фрагменты рукописи в частных скрипториях, завеса статута. Гарри озадаченно замолчал, установилась не всем понятная тишина. А при чем здесь статут, не выдержала наконец Гермиона. Гарри оторвался от своих дум и поднял просительный взгляд на Парвати. Нет уж, усмехнулась она, рассказывай сам, у тебя неплохо получается, кабы еще самому и знать. Буркнул мальчик. «Ладно, сначала о статуте. Вы все, конечно, в курсе, что статут – это не законодательный акт, а глобальное заклинание, возведенное объединенным. С чего ты взял? Хех!» – опять съязвил Шимус. «Напоминает нашу первую лекцию по трансфигурации. Все вы, конечно же, знаете». Гарри вздохнул. «Это будет дольше, чем он рассчитывал. С того взял, что нельзя просто так взять и сделать так, чтобы 500 000 000 маглов забыли магов. Почему нельзя? Волшебники просто ушли все вместе и перестали общаться с маглами. Те через некоторое время их и забыли. Да мы даже в Древнем Египте помним особо неурожайные годы», — возразил Гарри, не говоря уж о поименной череде фараонов и их выдающихся царедворцев. А в 17 веке, в это трудно поверить, но у нас когда-то был единый мир. Галеон не чеканили, мы жили с маглами, пользовались магловскими деньгами, служили у королей, делали мировую политику и сами были дворянами. Как такое можно забыть, Гермиона, как изгладить из тысяч хроник ключевые вехи собственной истории? Как превратиться в героев детских сказок, если в каждой деревне был свой знахарь-зельевар? Гермиона озадаченно замолчала. Обобливеет, неуверенно предположила она. Ну, которым заставляют могла забыть увиденные чудеса на улице. Посмотри вокруг. Гарри обвел руками окружающие столы. У нас учителей не хватает, чтобы 30 учебных часов в неделю организовать. Где ты столько умелых мозгокрутов наберешь? Они забыли все в одну ночь, тихо сказала Парвати. Хуже, столь же тихо добавил Гарри. Поменялась реальность. В старом мире не стало магов. Никогда не стало. Ни в каких хрониках, кроме сказок и легенд. А в новом. Статут действует до сих пор, Гермиона. Каждую секунду он скрывает волшебников, нагло лезущих на глаза маглам. Уизли с Малфоями бодаются с вертолетами и совершенно не стесняются этим хвастаться. Но статут облегает нас защитной пленкой забвения, мягко разделяющей оба мира. Обливейтерам приходится вмешиваться лишь в особо вопиющих случаях. Залатывать пробоины возможно, с маховиками. С чем? Заторможенно уточнила Гермиона, додумав длинное откровение до конца. Но Гарри не стал отвечать. Ему вдруг пришло на ум поинтересоваться при случае, а какова же истинная роль отдела тайн? Ведь отдел появился примерно в одно время со статутом. И каковым же могуществом должен обладать сравнительно небольшой научный коллектив, если он держит на своих плечах целое государство клоунов, ни на минуту не желающих идти наперекор своим клоунским желаниям? Так а что же там с учебниками истории? Вернуло его в реальность нетерпение Гермионы. Ах да, статут зацепил забвением и нас, волшебников. Не так сильно и не так всеобъемлюще. Но никто толком не может вспомнить, что было в Хогвартсе при основателях. Или, например, жил ли Мерлин до или после основания школы. Да чего тут думать. Мерлин, он это, учился на Слизерине, не злоподразнил Гарри. Это в истории Хогвартса написано. Гермиона в очередной раз задумалась. А еще мы не помним, каковы в точности положения, заложенные в статут, добавила Парвати. Только в общих чертах. То, что требуется для его повседневного исполнения сегодня. Да как так-то? Вскинулась ярая уничтожительница темных тайн и заговоров. Зачем они это сделали? Возведение статута невозможно без полномочных представителей всех земных народов, Гарри уверенно повторил то, что узнал на зимних каникулах, без их полного и осознанного согласия. Они знали, что делали. Видать, все было совсем плохо. Забвение закрывает не заговор, Гермиона, сказала Парвати. А что же тогда, если электрощиток в твоем доме снабжен запертой дверцей, то это не потому, что родители прячут там подозрительные тайны, догадался Гарри. Они просто хотят, чтобы в доме всегда горел свет. Парвати удовлетворенно улыбнулась. Шиму скачнул головой и показал большой палец. Аналогия зашла. Гермиона тоже выразила было свое согласие, но момент испортила сова, кинувшая на стол записку фирменной мятой фактуры. Гермиона быстро ее прочла, повторно скомкала и спрятала в карман. Интересоваться содержимым записки Гарри не требовалось. Она приходила девчонке уже второй раз, была накорябана карандашом и потому, вследствие вдавливания бумаги, вполне читалась воздушным осязанием. Да и было-то там всего два коротких слова, хорошо знакомых Гарри по книге. «Поттер, ты с темы не слезай, а то скоро гербология», — поторопил Шимус. «Что там со Слизерином?» «Да, так вот, об истории. Статут ее туманит, но реальные факты не трогает. Они, как старые обломки, понимаете, рассыпаны в густой траве, и нужно прилагать усилия, чтобы разглядеть их и собрать в единую картину былых зданий». Поэт, Хогвартс был основан примерно 10 веков назад. Посмотрим внимательно на те времена. Гермиона, что тогда было у маглов на Альбионе? Вильгельм Завоеватель, без запинки ответила она. Нормандское завоевание Англии, подчинение страны, насаждение феодализма и военно-ленной системы, создание централизованного. Вот, Гарри поднял палец. Молодая королевская власть с опорой на военную аристократию. Именно военную. Другую тогдашнее крестьянство просто не тянуло. Дворянам за военные подвиги раздавали завоеванные земли, а они в ответ содержали боевой отряд и участвовали в войнах по первому зову короля. А при чем тут Хогвартс? Мир был един. Маги жили вместе с маглами. Магов было мало, но они умели больше маглов и потому всегда пробивались в элитные круги при власти. Как Малфой в армии Вильгельма. Да зачем магам вообще подчиняться магловским властям? Заперлись в своем поместье, и маглы их даже увидеть не смогут. Их найдут другие маги, которые пойдут таки на службу. Пойми, Шимус, времена были другие. Магам не нужно было таиться, а служение в рядах королевской аристократии давало им больше возможностей и давалось магам легче маглов. Но почему ты рассказываешь нам про маглов? Чтобы вы поняли, востребованность магических профессий в те времена диктовалась магловским рынком труда, так сказать, в существенной части. Пока звучит логично, вмешавшаяся Парвати пригасила общий накал беседы. Примем как предположение, что дальше, вот, и теперь мы наконец переходим к Хогвартсу. У нас 4 факультета, храбро-военный, заумно-научный, мирно-земледельческий и не пойми какой, хитрый. Хитростью не покоряют народы, ею интригуют только среди равных, в давно застоявшемся болоте, или бьют в спину, потому что слабые. Шимус, ну скажи сам, во времена Вильгельма Завоевателя выпускники какого факультета могли претендовать на самые престижные предложения, кто одаривался золотом, землями и привилегиями больше всего? Да понял я, понял. Шимус почесал затылок и озадаченно нахмурил рыжие брови. Все равно неубедительно. Сегодня-то Слизерин, ну ты сам видишь. Еще полвека назад вся власть в стране была его. Этот, как его куда там Финч Флитчли не попал и постоянно ноет. Итан, кивнул Гарри. Итан магической Британии. Или Садхерст. Вот, слабовато выглядит, что всего лишь потому что кто-то храбр, а не хитер, они то есть мы. Хорошо, смотрим дальше. Где живут факультеты? Гриффиндор и Рейвенкла, в башнях, Хаффлпафф, на первом этаже рядом с кухней, а Слизерин, в подземельях. Что это значит с точки зрения типичного нормандского герцога? Грифы и вороны, господа, барсуки, замковая прислуга, змей, опять не пойми кто ниже Плинтуса. Да они же змей. Ну, я к тому, что Салазар в норах жил и всему Слизерину велел. Традиция. Там одни только люди, инфа 100%. Люди хотят видеть синее небо, зеленый лес и пестрые цветочки. Шимус, наш замок стоит на скальном утесе. Ты помнишь, сколько мы поднимались от пристани до первого этажа? Слизеринцам приходится спускаться еще ниже. Они живут ниже уровня воды. Эхаем, да уж. Но традиции, такие традиции давно упразднили бы. Если один чудак питался сырым мясом, это не значит, что всему факультету ничего другого давать не будут. Попечители поставили бы вопрос ребром, а распределенные на Слизерин демонстративно покидали бы школу, посылая долбанутого основателя в портмоне. Но почему же они по факту живут под землей? Не знаю. Может, именно слизеринцы были бесправны и не имели выбора. Может, потому и хитрили, ведь хитрость – выбор тех, кто ограничен в применении силы. Шимус, я многого в Хогвартсе не понимаю, но согласись, заглубленные подвалы никак не походят на чертоги власти, даже если их осушить, побелить и оживить восхитительными лампами из морга. Да ну тебя, не морга, вдруг сказала Гермиона, это убежище. Хаэм, детинец на время штурма, Гарри задумчиво покивал головой, может и так, но что это означает, непонятно, фактов мало. Все ненадолго замолчали, обмозговывая загадку века. Ты так и не сказал, почему маглорожденные шли именно на Слизерин, напомнила Гермиона. А у кого больше шансов осилить тяжелую боевую магию? У потомственных боевых магов или у маглокровок с улицы? Знаешь, если это все, что ты можешь сказать? Нет, не все. Есть еще гербы. Гарри достал еще песка и вылепил две фигурки. Гриффиндор и Рейвенкла. Лев и орел. Классические геральдические символы. Куда ни ткни в Европу пальцем, скорее всего укусит кто-то из этой парочки. Неправда. Франция и Италия. Итальянская звезда, новодел. Посмотри, что там было еще полвека назад, во времена итальянского королевства. А у нас в Ирландии всегда была арфа, возразил Шимус, и Греция. И, я не спорю с тем, что есть исключения, подтверждающие правила, поднял руки Гарри. Но большинство людей воображение не напрягает. Орел и лев. Европейские королевские символы, а теперь вот они еще и на флагах именно тех двух факультетов, что живут в башнях, а кто вообще станет обращать внимание на геральдику? Гарри помедлил и озвучил очевидное. Правильная геральдика – атрибут тех, кому не безразлично собственное происхождение, тех, кто помнит свою родословную на десятки поколений, тех, кто за грязные намеки убивает на месте, тех, кто давно во власти. Дети опять замолчали, и Гарри, пользуясь паузой, вылепил змею со слизеринского флага. Песок от примеси он на этот раз очищать не стал. А вот у нас змея, совершенно не геральдический символ. Присмыкается, всегда внизу, кусает подло. Фу на нее, на гербах ее топчут копытами, тыкают копьями, ну или изредка она сама неаппетитно заглатывает живьем. Змея не может покорять. Она не власть. Она кусает, лишь защищаясь. В Индии змея символизирует хранительницу домашнего очага. Парвати взяла мутную змейку в руки, а в Китае – мудрость, в Египте – вечную юность. «Не знал про очаг», – негромко произнес Гарри. «Но ведь не власть?» – Парвати отрицательно покачала головой. «Есть еще одна возможность, более известная в Европе». Гарри осторожно взял индианскую ладонь в свои и дохнул магией. Змейка обрела прозрачность и обзавелась украденным элементом. «Посох Асклепия», – пояснил Гарри. «Змея воскрешающая». Слизеринцы были целителями. «Не может быть», — не поверила Гермиона. «Зельеварение. Слабая, долго выплетаемая магия, с подпорками в виде природных ингредиентов. Зелья — удел деревенских знахарок». Гарри вздохнул. «Не смотрите на Снейпа, он занимается нелюбимым делом. Слизеринцы, знахари и целители. Но нам не нужно столько целителей. Нам, нет. Но мир был един, а даже самый слабый маг умеет больше могла. Все, что выпускал Хогвартс, все находило спрос в обычном мире. А Рейвенкла, у маглов тогда не было ученых. Все знания ютились в немногочисленных монастырях. Зато ученые нужны были магам. Маги, в отличие от маглов, могли содержать научную прослойку. Выпускники Рейвенкла двигали вперед магические знания и представляли из себя самостоятельную силу, потому что знали даже больше других магов. Но и маглам они тоже были нужны. Укреплять замковые стены, строить осадные машины, не знаю. То, что маглы не могли содержать ученых, не означает, что они были им не нужны, а барсуки копались в земле, скорее были элитными агрономами. Изгнать насекомых вредителей с огромного поля или повысить урожайность бедных почв, это дорогого стоит. Ну и ремесленничество, конечно. Думаю, Хаффлпаф был самым многочисленным факультетом, а потом маглы оперились, и волшебники стали им не нужны. Гарри кивнул, и собеседники печально повздыхали. Но что же все-таки произошло со Слизерином? Почему он сегодня такой нецелительский? Тут у меня фактов не хватает. Есть лишь гипотезы на правах свободного полета фантазии. Давай жги, не стесняйся. Извольте. Никаких принципиальных ссор между основателями не было, иначе они вряд ли основали бы общую школу. О таких вещах, как политика приема, договариваются задолго до выбора места под здание, потому что это, простите, неотъемлемая часть вопроса. А зачем нам вообще нужна школа? Если Салазар куда-то и ушел, то не из обиды, а по какой-то общей необходимости. Шимус вскинул брови, но был вынужден согласно кивнуть. Гарри продолжил. А вот уже позже, после того, как основателей не стало, властвующие факультеты Гриффиндор и Рейвенкла могли решить, что слабакам здесь не место, и попросту упразднили Слизерин, выгнав его из Хогвартса. Чего, дык, а чего ж только мы да вороны, давай уж и Хаффлпаф в греби под один поклеп. Но Гарри лишь горько усмехнулся. Что произошло после этого, история упорно умалчивает, продолжил он. Да только Гриффиндор с тех пор обзавелся крысиным лазом в качестве единственного входа в башню. Рейвенкла разгадывает деревенские загадки вместо нормальных задач на логику и развитие. А Слизерин? А на Слизерин теперь распределяют преимущественно потомственных магов, но жить их оставили в подвале, чтобы помнили. Четыре факультета и одна кровь – это незыблемое правило в Хогвартсе. Парвати озадаченно крякнула, выражая общее мнение аудитории. Всем было над чем подумать. Гарри обвел собеседников оценивающим взглядом и остановился на Грейнджер. «Ну что, Гермиона, если бы ты стала директором школы волшебства, как бы ты ее устроила?» Девчонка нахмурилась еще больше, но упрямо тряхнула своими кудряшками. «Мне нужно подумать». Долго думать не получилось. Пора было идти на гербологию. Гермиона замешкалась, возясь с полученной запиской и принимая какое-то решение. Гарри тоже задержался, дожидаясь, пока все уйдут из-за стола. «Не ходи туда», — сказал он, когда они с Гермионой остались вдвоем. «Что? Куда не ходи? К ним». Гарри кивнул на записку. «Откуда ты знаешь? Этой репризе в библиотеке могла бы аплодировать половина Хогвартса, будь оно кому-нибудь интересно. Гермиона, не ходи. Хагрид плюс Уизли, это стрит-флэш на подставу. Да почему обязательно подстава?» Гермиона спрятала записку. «Уж точно не выездной урок у наседок в курятнике. Контрабанда и тем более нелегальное разведение драконов, тяжелое уголовное преступление. Что? Это правда? Но в таком случае, ты помнишь, о чем я тебе говорил в самом начале нашей дружбы? Гермиона, я не смогу тебе помочь, если ты сама лезешь в петлю. Не губи свою жизнь под корень. толком даже не стартовавшую. Нужно отдать должное. Колебалась девчонка недолго. Ты прав. Гермиона достала записку и решительно сожгла ее в пустой тарелке. Просто я никогда не видела драконов. А ты почему тут сидишь? Быстрее идем на гербологию, а то с нас опять снимут баллы. Пожалеть о своей откровенности Гарри пришлось очень быстро. На ближайшем уроке истории Гермиона подняла руку и в лоб поинтересовалась, правда ли это, что Слизерин когда-то был факультетом маглорожденных и целителей, что Гриффиндор принимал исключительно чистокровных, а Салазар вовсе не ссорился с прочими деканами. Бинс, обычно сухой и нудный, словно диктор немецких шифровок, в этот раз осерчал, снял с Гриффиндора 5 баллов и посоветовал впредь подобной ерундой не наедаться. Но Гермиона нахмурилась и неожиданно ответила: «Знаете, профессор, на моей памяти это первый раз, когда вы снимаете баллы за вопрос на уроке. И теперь я точно знаю, если у историка не остается иных аргументов, то это и есть самая настоящая, пусть и неудобная правда. Спасибо за исчерпывающий ответ». Гарри в этот момент хотелось побиться головой о парту. Ну неужели трудно быть чуть более осмотрительной? Воистину, с Грейнджер не знаешь, за что хвататься в первую очередь. КХМ. Как назло, именно этот урок был сбродным. Присутствовали все 4 факультета разом, ибо Бинс отрабатывал отгул на весеннее равноденствие. Вопрос Гермионы вызвал ожидаемое возмущение присутствующих, а вот комментарий про неудобную правду озадачил аудиторию. Все живые задумались, потеряли покой и пошли интересоваться, с чего весь сыр-бор. Подробности новой теории в широкие массы услужливо слили вороны через подму, с которой Парвати по секрету поделилась полным текстом беседы. На ближайшие недели Хогвартс потерял покой. Все искали новые факты, подтверждающие свежую сенсацию. На Слизерин стали смотреть по-иному, с уважением и даже сочувствием. Слизерин по-иному стал смотреть на Гриффиндор, как на уважаемых гадов, которые отчебучили гадство, неожидаемое даже от слизеринцев. Гриффиндор стал по-иному смотреть на книги. Им кровь из носу нужно было отыскать хоть какие-то доводы против. Снейп, притихший было после каникул, обрушил на Гарри небывалый водопад придирок и мелких гадостей. Флитвик поглядывал на гриффиндорскую компанию с неопределяемым интересом, но помалкивал. МакГонагалл и Дамблдор пребывали в неведении до последнего и, как обычно, узнали все из газет. Воскресный, он же аналитический пророк, опубликовал большущую статью, в которой систематизировал все, что удалось накопать по этому вопросу. Дискуссия, успевшая пройти свой апогей в школьных стенах, полыхнула новым топливом на свежей и неизбалованной аудитории. Страна забурлила, в редакцию потекла скандальная обратная связь. Руководство газеты потирало довольные ручонки и заказывало дополнительные тиражи. К счастью для Гарриной компании, предмет дискуссии к тому моменту был настолько многократно пережеван, что первоисточник плодотворной темы совершенно не отслеживался. Юного гриффиндорца никто из взрослых не заподозрил. Ну, почти. Особое мнение профессора Снейпа было по обыкновению проигнорировано. Но один положительный результат в этой истории все же присутствовал. Если в следующем году Дамблдор пожелает разыграть спектакль с чертогами тайн, его просто поднимут на смех. В байку про Салазара и его жуткую месть сопливым детишкам никто в мире больше не верил. А все благодаря личной смелости одной несгибаемой гриффиндорки. А Гарри продолжал выходить на поле в качестве судьи. Обаятельным барсукам совершенно невозможно отказать, однако вопрос ограничения времени на такие забавы встал в полный рост. Тем более, что наступало время подготовки к экзаменам, а это касалось вообще всех в школе. Постепенно график матчей стабилизировался на 2 играх в неделю, в субботу и воскресенье. Общими прениями капитанов и судей правила любительского квиддича также поменяли. Отныне игра шла ровно 2 тайма, по 45 минут для младшекурсников или по 60 для матерых бойцов. В первом тайме снитч не ловили, ловцы выполняли обязанности 4-х охотников. Это позволяло не ловцам наиграться вдоволь и спокойно выстроить хоть какую-то стратегию без оглядки на бросаем все и помогаем в который раз вставшим на след ловцам. Во втором тайме на поле выпускался снитч. Будучи пойманным, снитч завершал игру, давая команде 150 очков. А вот третьего тайма не было. Если команды не выловили снитч к этому моменту, ловцам и только им давалось дополнительное время в 5 минут, а снитч подсвечивался ярким люмосом. Вот тогда начиналась настоящая погоня. Однако пойманный таким образом золотой шарик стоил уже 75 очков. Ну а не пойманный за 5 минут снитч ловил Гарри. Откровенно говоря, мальчик не видел смысла в дополнительном времени, Однако здесь его единодушно окоротили старшие. Матч обязан завершаться поимкой Снитча, и это незыблемо. Ты отличный судья, Поттер, но этот момент лучше не трогать, и тогда всем будет хорошо и весело. Отдельных изменений потребовал блок правил, связанный с ведением на поле фактически двух независимых игр, основным составом и ловцами. Не всякое нарушение основного состава требовало остановки вообще всех игроков, в том числе и вставших на след ловцов, и наоборот. А еще Гарри постигал новую грань судейского искусства, отложенную остановку игры. Зачастую замеченное нарушение сопровождалось лишь коротким жестом «продолжаем», ожиданием завершения напряженной атаки или выходом квафла из игры, и лишь затем раздачей щелбанов на орехи. Очень похоже на футбол, но в отличие от последнего здесь по-мелкому и постоянно фалили не только обе стороны, но и оба независимых состава. Все это нужно было подмечать, суммировать и не закипать мозгами от переполнения. Профессиональные игроки иногда заходили на матчи, но лишь презрительно фыркали по поводу надувных бладжеров и демонстративно покидали поле. Любители с ними не спорили. Правила меняют ради обоюдного удовольствия, а не чтобы соответствовать чему-то там. Впрочем, заместители капитанов были частыми гостями на импровизированных трибунах. Так они отслеживали перспективные кадры для запасного состава в факультетские сборные. Вслед за барсуками и воронами в любительскую лигу вошли змеи. Поначалу слизеринцы скептически относились к судье Гриффиндорцу, но Гарри упорно повязывал белую бандану как символ собственного дистанцирования от любого цвета на время матча. Ну а если кому-то не нравится судья, что ж, приводите своего, а Гарри с удовольствием отдохнет. Первый же матч с барсуками развеял любые сомнения. Претензии «эта сволочь меня оштрафовала» быстро сменились на «эта сволочь таки углядела», горгулья глазастая. Ловцом у любительского слизерина, кстати, был Драко Малфой. Он неплохо видел Снитч, но его сразу же попросили не тащить на товарищеские матчи никаких нимбусов. Это не помешало ему поймать шарик в дополнительное время, так что победил зеленый факультет. После игры прошли традиционные посиделки, и Гарри впервые побывал в слизеринской гостиной на правах гостя. Ну и последними в любительский турнир влились гриффиндорцы. С Гриффиндором были две сложности – ловец и судья. У львов не было ловца, и потому матчи приходилось проводить в ином режиме. Два тайма без двух ловцов и дополнительное время в 10 минут, на которое команды выпускали самых вертких охотников – а очков за поимку давалось полновесные 150. Гарри еще раз порадовался предусмотрительности основателей любительского квиддича, одним из которых являлся и он сам. Правила получились очень гибкими и масштабируемыми на любой состав игроков, а судья, гриффиндорцев пришлось долго приучать к мысли, что если их судит парень из соседней спальни, то это не значит ровным счетом ничего. Гарри не рискнул двигаться дальше, пока бухтеж эта сволочь назначила штрафной, хотя мы с ним в один сортир ходили, не сошел на нет окончательно. И лишь после этого Гарри дал согласие на давно выпрашиваемую встречу грифов со слизнями. Первая красно-зеленая игра оказалась для мальчика настоящим экзаменом на судейство. Помимо прочего, матч проходил на настоящем стадионе, на трибунах присутствовали оба декана, а сам Гарри был без метлы. Но это уже другая история, и когда-нибудь мы ее обязательно расскажем. Победила заклятая дружба, но стоило это тех еще нервов. А еще на Гарри периодически накатывал синдром зяблой крови. Его новые заклинания осваивала первая дюжина волшебников, соблюдая щадящий для потенциального ловца режим. И это заслуживает отдельного разговора. Ксенофилиус, конечно же, не публиковал новые заклинания в придире. Ни с каким зачарованием и жизнью он тоже не связывался. Это было неоправданно рискованно. Но оказалось, что и для таких случаев в Европе все предусмотрено. Где-то в старой Лозанне базировался малоизвестный и немногочисленный орден. Гильветские егеря, знакомые по духу Хаксмида волонтеры, добровольно опутавшие себя самыми строгими непреложными обетами и предоставляющие, в частности, безопасную посредническую помощь ловцам ради всего остального мира. Ну то есть если ловцы – это охотники, то егеря – профессиональные организаторы нормальной охоты. Хорошо знакомые с феноменом чароловства, егеря прекрасно понимали, что ловцам лучше всего не мешать и не завлекать эти ходячие бомбы под какие-либо объединяющие правила. Вместо этого они предлагали ловчему племени хорошо защищенную анонимную связь. Например, любой желающий мог прийти в неприметную контору и взять сколько угодно протеевых листков, вторая половинка которых находилась на столе у нужных людей. Можешь явиться хоть под невидимостью, хоть под оборотным зельем, или даже могла за имперенного послать, твое право. И, наверное, когда-то на это общее благо поработал ловец. Любой Черлов в Европе рано или поздно узнавал об этой конторе, хотя она никак и никому себя не афишировала. А уже орден егерей брал на себя труды по проверке, первичному исследованию и опубликованию нового заклинания в авторитетных журналах. Ну и при необходимости предоставлял посильную помощь бедствующему ловцу. Организовывал получение образования, ограниченную финансовую поддержку и прочее. Тут уж как договорятся. Могло показаться, что слабое звено здесь – сам орден. Так и было. Иногда орденцам даже приходилось безвозвратно терять некоторых своих собратьев, ведь обеты не позволяли выдать тайну добровольно. Но егеря не были простым орденом и имели обширные связи с такими же волонтерами, но иной специализацией. И так уж получалось, что заказчиков нападения всегда находили и истребляли с особой жестокостью. Все, кто вообще был в курсе о гильветских добровольцах, знали и о том, что их лучше не трогать. У Ксенофилиуса имелся запас листков еще с тех времен, когда Пандора была жива. Мистер Лавгуд печатал нужные письма на пишущей машинке, каждый раз чуть-чуть меняя рескульптингом литеры до и после сеанса. Никогда ведь не знаешь, у кого сейчас вторая половинка листа и не украли ли ее при очередном недальновидном ограблении. К концу весны первые горины заклинания должны были появиться в специализированной прессе, а там и обычные газеты подтянутся. Увы, Горина имя нигде фигурировать не будет. Толковые ловцы остаются безвестными даже после смерти и полностью этим довольны. Гарри, так уж точно доволен. Он и так одарен сверх обычной меры. После памятного разговора с Гермионой прошло 2 недели. Хагрид почти исчез из большого зала, и это было объяснимо. Если вашего птенчика каждые полчаса нужно подчивать ковшиком бренди, то вы сами не сможете ни есть, не спать, не работать. Иногда на лесника можно было наткнуться по пути в теплице. Вид у того был удручающий. Глаза жуки покраснели, мозолистые ладони замотались в какие-то тряпки, а одежда и волосы обзавелись многочисленными подпалинами. Не дать не взять начинающий винокур. Однако Хагвартс этого не замечал. Ему хватало сенсаций с основателями и дармового квиддича каждую неделю. Гарри также было не до детских утренников. Он судил, учился, отрабатывал и пытался поймать подарок для Луны. Подарок пока не давался. Ночевал Гарри над облаками и очень полюбил это дело. Иногда компанию ему составляла Хельга, приноровившаяся доставлять почту прямо на небо. А каждую пасмурную ночь Гарри приглашал к себе погостить и Патронуса. В ясные ночи мальчик его не звал. Яркий свет мог помешать школьным астрономическим наблюдениям и вообще демаскировал его новый дом. А еще Гарри начал совершать воздушные прогулки за территорию школы. Распробовав свободу воздушных перемещений, не требовавшую никаких метел, Гарри теперь дня не мог обойтись без коротких променадов над волшебными предгорьями, Черным озером и, конечно же, запретным лесом. На лесные тропинки мальчик пока что опускаться не рисковал, ограничиваясь разведкой сверху. Книжки о волшебной флоре и фауне оказались как нельзя кстати, хотя просыпающиеся после зимы деревья были пока что трудноузнаваемыми. В один из таких дней мальчика в школьном коридоре поймала Гермиона. «Нужен твой совет», — сказала она со всей серьезностью. Они нашли пустой класс. Гарри привычно установил контроль над воздухом, а заодно и сферу, не выпускающую звуки наружу, после чего приглашающе взглянул на собеседницу. «Гарри, нужно решить, что делать с драконом», — рубанула та. Глаза мальчика наполнились усталой укоризной. «Разумеется, игнорировать. Наглухо. Да я так и делаю. Но мы вчера шли вместе с Невиллом из теплицы, проходили мимо хижины Хагрида. А там вдруг что-то грохнуло, стекла вышибло и изнутри огнем полыхнуло. Хагрид завопил. Мы бросились внутрь, и, одним словом, пока Хагрид укрощал это животное куриными потрохами, мы пожар в хижине тушили, а потом он нас на чай пригласил. Угу, да не угу, а там сидеть было ни на чем, не то что чай заваривать. Гарри, эта ящерица скоро перестанет помещаться в хижине. Ей там тесно и скучно, она летать хочет. Нужно что-то делать. От меня тебе что надо? Посоветуй, игнорируй, молча. Это не твое дело. А Хагрид, ничего плохого с твоим Хагридом не случится. Я серьезно. Гарри, будь ты на месте Хагрида, что бы ты сделал в такой ситуации? Рассказал бы все Дамблдору. Да ну тебя, ты прям как Малфой-шантажист. Там еще и Малфой порылся, да он за нами из теплиц возвращался. Стоял рядом, пока мы тушили, заглядывал в окна, а потом прибежал Рон и прогнал его с кулаками. О, Протянул Гарри с какой-то философской обреченностью. Наконец-то и Рон. Гештальт закрыт. Гермиона хотела сказать что-то резкое, но по своему обыкновению передумала и притихла. «Я помню про красный блокнот», — сказала она чуть покорнее. «Но эта ящерица опасна. Нужно что-то делать». «Не нужно. Начальство давно в курсе и присматривает, я уверен». «С чего бы?» Гарри позволил перегореть очередной искорке праведного негодования, добился собственным взглядом внимания собеседницы и заговорил серьезно, без иронии. «Во-первых, почему Дамблдор? Здесь нужен человек, который решит проблему тихо, неофициально и не совсем законно, потому что законной возможности Хагрид себе не оставил. Дамблдор – лучший кандидат на эту роль. У него максимальные полномочия в школе, у него обширные связи и огромный опыт по закулисным решениям именно таких случаев. Единственное обязательное условие – Дамблдор должен взяться за решение как можно раньше, до того как проблема заблистает в газетах и сцементируется аврорскими протоколами. И чем раньше директор возьмется это разгребать, тем менее зол он будет на своего протеже. Но чем тут может помочь Дамблдор? Связями. Например, у Рона есть старший брат Драконовод, и если, точно, нужно подать им идею, не смей. Гарри грохнул по столу, заставив девчонку отшатнуться. «В лучшем случае тебя же во всем огульно и обвинят, а в худшем сделают умильные глаза, попросят помощь и подставят уже предметно. Они все прекрасно помнят сами. Последняя поездка к Чарли была всего 2 месяца назад. Их отчаяние притворно. Просто оставь их в покое, игнорируй слезные записки и забудь к Хагриду дорогу». Гермиона помолчала, а потом спросила: «А во-вторых, ну, ты сказал во-первых, а во-вторых, насчет Хагрида». Гарри вздохнул. «Хагрид – человек Дамблдора. Хагрид бесконечно предан своему патрону, а тот взамен отмазывает его от неприятностей вроде этой. С того далекого дня, когда Хагрида выгнали из школы, потому что он некромантула под кроватью выкармливал, этот великовозрастный. Не может быть!» Опять не выдержала Гермиона. «Акромантул – это же! Да как такую тварь не заметили под кроватью? Уж в наших-то спальнях, а Хагрид и не жил в башне. Он в нашу дырку не пролезет, ты забыла, Хаэм? Пойми, эта петрушка тут творится каждый год. Хагрид постоянно тащит с помойки всякую гадость. Она вырастает размером с автобус и начинает кусать всех, кроме своего кормильца. И тогда Дамблдору приходится надевать болотные сапоги и вытаскивать этого младенца из нужника. Хагрид на подкорке вызубрил, кого единственного нужно звать, если затылок погрузился ниже уровня дерьма. Имя, адрес, номер телефона и международный код к нему. Какого еще телефона? И если Хагрид вдруг говорит тебе, что Дамблдор – это конец и катастрофа, то он или подставляет тебя под молотки своими честными глазами, или пока еще не нахлебался болото вдоволь и капризничает поиграться в своей грязной луже подольше. А значит, цели у вас диаметрально противоположные, но у Хагрида силы больше и он просто утянет в трясину и тебя тоже, а вытаскивать бесплатно тебя никто не будет. Поняла теперь? Гермиона опустила глаза и нахмурилась. Дыхание сообщило Гарри, что девчонке наконец-то стало не по себе. Мальчик подождал немного и попытался успокоить остаточные муки совести своей правдолюбивой подруги. Дамблдор прекрасно осведомлен о слабостях Хагрида и зорко отслеживает характерные признаки, произнес Гарри негромко. Он уже давно все знает. Более того, он, быть может, даже специально подбрасывает этому младенцу безопасные игрушки вместо опасных зверушек. Ты о чем? Этот дракончик слишком быстро вырос, а столы в свиней умеет превращать не только Макгонагаллу. Наш директор когда-то преподавал здесь трансфигурацию, и Макгонагаллу его ученица. У Гермионы от удивления расширились зрачки и перехватило дыхание, но отвечать она ничего не стала. Замолчала и вновь задумалась. Крепко задумалась. Желания спорить на ее лице больше не было. С такой циничной стороны она школьную жизнь еще не рассматривала. «Знаешь», — произнесла она спустя долгие несколько минут, — «ты никогда не рассказывал мне, почему ты не любишь Рона». Гарри оставалось лишь печально улыбнуться. Он помедлил и так же тихо ответил: «Когда-нибудь я это сделаю. Но тебе что, собственных эмпирических наблюдений недостаточно?» «Достаточно», — кивнула девочка. «Просто я хочу научиться отличать хороших людей от плохих, так же хорошо, как ты». Гарри в который раз стало стыдно за свои признания. «У тебя тоже есть свои сильные стороны и свои глубокие познания в других областях. Друзья нужны, чтобы объединять усилия». Гарри изобразил на пальцах 2 сцепленных кусочка пазла и вздохнул. Считай, что я когда-то увидел сон, но вообще-то природа подставы всегда одинакова. Рано или поздно ты остаешься одна на горячем. У Рона распухнет укушенная нога, Хагрид нажрется до невменяемости и занедужит. Контрабандисты от Чарли не пожелают сажать метлы рядом с хижиной, и ты окажешься в одиночестве, с мешком незаконного хабара и на нелепом маршруте. Тогда-то тебя и повяжут. Девочка помрачнела, но Гарри продолжил. Гермиона, ты пламенеешь желанием бескорыстно помогать и меряешь всех по себе. Я очень ценю в тебе это, и я очень хочу, чтобы твой искренний огонь в тебе не погас. Но я прошу поверить мне хотя бы один раз, авансом. Как только ты увидишь начало названных мною признаков, ты уже должна быть по ту сторону земли от разворачивающегося капкана. Ни Хагрид, ни Рон не будут наказаны ни на волос. Всех собак спустит на вас с Невиллом. Гермиона молчала. А я, если впоследствии окажусь неправ, обещаю написать тебе покаянное эссе, что такое Гриффиндор и почему друзьям надо верить. Да ну тебя, 10 футов. Буду переписывать, пока тебе не понравится.